существовало когда-нибудь в виде бесформенного нечто, которое испытывает лишь одно чувство — глухую тоску и острое сожаление по миру, в который больше никогда не вернется. Ты слышала хоть раз, как стонут в тишине вечно умирающие тени? Видела, как рушатся черные звезды, и прилетевший от них ветер рвет непрочные полотна чьих-то ненастоящих тел, чтобы затем унести их прочь? Из пустоты не бывает выхода, хозяйка. Оттуда невозможно выбраться. Если ты умер, и тебя не забрал к себе ни Алар, ни Айт, твоя душа навечно останется в этом сером мареве. До тех пор, пока кто-нибудь ее не позовет. И вот тогда ты вдруг слышишь голос своего прежнего мира. Тогда ты снова чувствуешь, как пахнет трава поутру. Снова начинаешь видеть солнце. И именно тогда вспоминаешь, что тоже когда-то был живым. Кот поднял голову и тоскливо на меня посмотрел. Когда приходит это понимание, и ты ощущаешь разницу между светом настоящей жизни и собственным жалким существованием, удержаться практически невозможно. Любой из нас согласится на что угодно, чтобы хоть один раз коснуться настоящего. В тот момент не думаешь ни о чем. Желание выбраться слишком сильно. И лишь когда договор заключен, а твоя душа навеки остается в искусственно созданном теле. Я отвела глаза. Ты жалеешь, что согласился? Нет, — так же грустно ответил Шейри. Несмотря ни на что, я бы не хотел вернуться в тень. Что угодно, только не туда. По этой же причине нам нельзя причинить вред хозяевам. После их смерти тень заберет нас снова, на этот раз насовсем. Поэтому нет. Я бы не хотел туда возвращаться. А если я о чем и жалею, то лишь о том, что сколько бы ни прожил, все равно той жизни, которой нас сюда заманивали, так и не увижу. Почти не колеблясь, я протянула руки и осторожно взяла его снова, прижав к себе как маленького ребенка. Я постараюсь больше не причинять тебе боли. И постараюсь не делать того, что тебе неприятно. — А насчет имени ты не шутила? — Нет, конечно. — Тогда... Кот почти человеческим жестом прикусил губу. — Тогда я хотел бы выбрать. — Конечно. Какое хочешь? — Я хотел бы, чтобы ты назвала меня Лингхард. — Хорошо, — покорно кивнула я, почувствовав, как он радостно вздрогнул. Хотя и очень длинно. А сокращать долина можно? Шейри ненадолго задумался, но потом важно кивнул. Можно, но только тебе. Отлично! Выдохнула я с неимоверным облегчением, ласково взъерошив пропылившуюся шерсть. Я рада, что мы нашли общий язык. Надеюсь, теперь мы станем понимать друг друга немного лучше. Лин негромко заурчал и, умиротворенно зажмурившись, осторожно положил голову на мое плечо. «Конечно, если ты не забудешь о своем обещании и начнешь следить за тем, что говоришь». «Я постараюсь», — клятвенно заверила я кота, машинально поглаживая его по спинке, и с удивлением услышала в ответ благодарное мурлыканье, а потом улыбнулась сама. И, наконец, поверила в то, что все у нас с ним действительно получится. Глава 6. Засыпали мы уже вместе. Я, как и вчера, снова закуталась в свой кособокий плащ, который с трудом сумела отряхнуть от въевшейся пыли. Алин пристроился под боком, согревая меня не хуже горячей грелки. Правда, перед этим его пришлось накормить, но я не жадничала. Бедняге многое пришлось сегодня пережить, так что пусть порадуется. Хотя спросить я его все-таки спросила. — А как часто тебе нужно брать у меня Дейри, Лин? Это не опасно? Ну, в том смысле, что я не ведьма, и, наверное, не рассчитана на соседство с демоном.